Пятница. Хорошие новости. Я еще жив. Плохие новости. Ненавижу утесы. Сегодня мне пришел в голову хитрый план, который позволит избежать подозрительных кроликов и других опасных мобов по дороге в деревню. Я назвал его «План случайного пути». Смысл его состоял в том, чтобы каждый раз отправляться в деревню новым маршрутом. Я так и поступил. И заблудился. Продравшись через лесную чащу, я очутился у основания высокого утеса. И угадайте, кого я увидел на маленьком выступе на высоте 15 блоков? Озорника! Бедняжка был в беде. Как бы поскорее добраться до него, пока он не упал? Гора оказалась крутая и высокая, но после нескольких попыток я все-таки достиг вершины. Я приблизился к краю и аккуратно посмотрел вниз. Озорник сидел на узком выступе в паре блоков подо мной. Медленно и аккуратно я спустился на выступ. Места на нем едва хватало для нас двоих. Одно неверное движение, и один из нас, а может и оба, полетит вниз. «Мама!» «Следует сказать, что я не боюсь высоты. Я боюсь упасть с нее. Я знал, что не стоит смотреть вниз, но не удержался. Казалось, до земли несколько километров. Перед глазами все закружилось, и я плотнее прижался к скале. Отдышавшись, я открыл глаза и увидел, что озорник сидит прямо у моих ног. «Все в порядке, малыш», — успокоил я его. «Я нас вытащу отсюда». Озорник секунду смотрел на меня, потом развернулся, доскакал до дальнего конца выступа и скрылся в маленькой норке, прикрытой веткой. «Что? Он, оказывается, и не был в опасности!» До земли я добрался лишь перед закатом, и тут меня озарило. Вместо того, чтобы идти до вершины утеса и спускаться, я мог бы просто выбить ступени в утесе. Что ж я раньше не сообразил?»